Глава 11. «Пахнет тут не особенно приятно», — констатировала я. «Как на помойке». «Странно», — протянула Фая. «Темно, свет только с лестницы сюда попадает», — пробормотала я. «Но он тусклый». Послышался щелчок, под потолком вспыхнула трехрожковая люстра. «Ух ты!» — восхитилась я. «Сколько одежды!» «Идите сюда», — позвала Фаина, исчезая за рядами длинных рейлов, на которых висели костюмы. Я сделала несколько шагов на звук ее голоса. Увидела узкий коридорчик, пробежала по нему и очутилась в большом зале, где тоже была сценическая одежда. Там в стенах сделали углубление, прикрепили горизонтальные длинные палки, повесили вешалки. Еще здесь был стол, на нем стоял электрочайник, от него змеился шнур. «Тут хранятся вещи, которые редко требуются», — пустилась в объяснение Фая. «Вот костюмы Деда Мороза и Снегурочки, их раз в году используют. В подвале хранятся костюмы для спектаклей, которые сняты с репертуара. Вот, например...» Фаина показала на один шкаф. «Там одежда для горя от ума. Спектакль больше не ставят, но могут его возобновить. Или платье жены Городничего подойдет актрисе в другой пьесе. Костюмеры рачительны, у них нитка зря не пропадет, никогда даже рванину не выбросит. Непременно используют». «Пахнет здесь специфически», — заметила я. «Аромат старых вещей», — улыбнулась Фая. «У меня на даче в кладовой, куда я сложила шмотки, которые храню на случай, если все-таки похудею, такой же запах. А тут я редко бываю. Да и зачем?» «Но вы правы. Чем-то еще, уж извините за выражанс, воняет». «Почему-то мне кажется, что где-то гниет кусок рыбы», — пробормотала я. «Из шкафа с вещами, которые давно не носишь, исходит другой запах». Фаина подергала носом. «Вы правы. Сама почуяла нечто неаппетитное. Поэтому и зашла сюда, но тут полный порядок. А-а-а! Сообразила!» Моя спутница сделала несколько шагов и исчезла. На секунду я растерялась. Потом приблизилась к месту, где внезапно пропала Фая, и увидела в углу узкий темный проход. «Да уж!» «Здание полно сюрпризов». «Фу!» — закричала Фаина. «Вот гадость! Ужас! Ну и дрянь!» Я прошла по обнаруженному коридорчику и попала в очередную комнату, на сей раз среднего размера. Тут тоже был оборудован гардероб, но с полками. На двух слева висело на болванках множество париков, на остальных теснилась обувь. Посреди комнаты стоял круглый стол, а на нем открытая банка с остатками селедки, куски черного хлеба. На полу у стены я увидела синий надувной матрас, весьма старый и грязный, на нем валялись какие-то тряпки. Фаина зажала нос. «Она с ума сошла!» «Кто?» — стараясь не дышать, осведомилась я. «Побежали отсюда!» — велела Фаина. «Эй! Есть тут кто?» — закричал пронзительный дискант. «Зачем вы шаритесь в запаснике? Ща вам мало не покажется. Вовремя я пришла посмотреть, есть ли здесь сарафан царевны лягушки». «Краса наша появилась», — не стала молчать Фаина. «Отлично, топай сюда. Здравствуй, Ручкина. Давно не виделись». «Вы вообще тут зачем?» — сразу кинулась в бой крепкая девушка в коротком платье. «Кто такие?» «Ой, Фаина, не узнала вас, простите». «Слона-то я и не приметил», — фыркнула моя спутница. «Ой, вы совсем на слона не похожи», — залебезила незнакомка. «Стройная, молодая, красивая». «Зоя, прекрати», — велела Фаина. «Лучше объясни, кто здесь закусочную устроил». «Сомнительно, что тут трапезничала Раиса. Разве что она с ума сошла». Девушка подергала носом, потом уставилась на меня. Я показала на стол. «Противный запах исходит оттуда». «Ашизеть!» — взвизгнула Зоя, проследив за моей рукой. «Консервы, хлеб? Откуда харчи?» «Именно этот вопрос я хотела задать тебе», — отвечающий за это помещение», — вкратчиво сказала Фая. «Хоть у кого, спросите», — затрясла головой Ручкина. «Да у любого. У меня аллергия на все, что живет в океане, реке, озере. Небось, сами знаете, что я даже смотреть на морепродукты не могу». «Действительно», — согласилась Фаина. «Тогда остается только один вариант. Ты, Ручкина, привела сюда мужика. Вот матрас». Взгляд девушки сконцентрировался на грязном ложе. «Аж и зеть!» — завопила она. «Это здесь откуда?» «Ты меня спрашиваешь?» — ухмыльнулась Манонина. «Думаю, вы взяли его из реквизита, а в качестве простыни, подушки, одеяла использовали...» Фаина подошла к надувному матрасу и пошевелила ногой кучу тряпья. «Ба, да это плащ ведьмы из постановки «Пять желаний». Ее закрыли, потому что Никита поругался с автором пьесы». «Понятно. Сначала вы тут завели шуры-муры, потом у него, как у всех самцов, аппетит разыгрался». «Прекрати!» — разозлилась Зоя. «Прежде чем на кого-то мусор мести, подумай, где я могла матрас взять?» «Его в костюмерных нет. И зачем в подвал приводить мужиков?» «Сказала бы тебе. Да как-то не принято этот глагол вслух произносить», — съязвила Фаина. «Кто тут жрал?» — пошла в разнос Зоя. «Именно это я и спросила», — усмехнулась моя спутница. «Неделю сюда не заглядывала», — стала оправдываться Ручкина. «Заболела, отравилась. Меня рвало, тошнило». «Избавь нас от подробностей», — поморщилась Фаина. «Думала, сдохну», — не утихала Ручкина. «До сих пор качает. Позвонила Раечке, она меня без бюллетеня болеть отправила. Плохо-то мне на работе стало. Поели мы с Горкиной в кафе, вернулись. Через час у меня в животе закрутило, я кинулась к унитазу. Потом кое-как до Раи добрела, спрашиваю. «Вы хорошо себя чувствуете?» Она удивилась. «Замечательно, почему ты интересуешься?» Когда узнала, что мне плохо, сразу велела: «Живо домой!» Я возразила: «Нет, по бюллетеню мне копейки дадут. Чем кредит выплачивать?» «И иди выздоравливай. Листок по нетрудоспособности я у тебя не потребую. Получишь всю зарплату целиком», — сказала Раиса. «Мне, конечно, еще хорошо бы пару деньков полежать. Ноги дрожат, слабость жуткая. Но нельзя хаметь. Вот я и приехала. Фу, селедка! Ее надо выкинуть!» «Прекрасная идея», — согласилась Фаина. «Давай». Зоя брезгливо поморщилась. «Мне выкидывать эту гадость?» «Кому же еще?» — пожала плечами Фая. «Может, я на помойку побегу? Или писательница Арина Виолова, автор нашей новой пьесы, туда сгоняет?» «Нет», — протяжно вздохнула Зоя. «Сейчас бегаю за перчатками и пакетом. Но как сюда кто-то вперся? Войти можно через кабинет Раисы или из двери в закулисье. Посторонние сюда не полезут. Вот не пойму, зачем нашим здесь селедку жрать? Тайком. Артисты в гримерках свободно чай пьют. Да хоть объешься рыбой, обвоняй все, им никто замечания не сделает. А у сотрудников кухни есть». «Перестань задавать глупые вопросы», — приказала Фаина. «Займись устранением этой пакости. Заодно подбери с пола платок». «Где он?» — стала озираться Зоя. «Не вижу». «О, Господи!» — закатила глаза моя спутница. «Тебе определенно надо было еще полежать дома. Вон там, на полу справа». «Не вижу», — повторила Ручкина. Фаина показала пальцем. «Теперь видишь?» «Ну и глаза у вас!» — восхитилась Зоя. «Как у мухи!» «Я что, только дерьмо вижу?» — возмутилась Фаина. «Цветов не замечаю? Над какашками летаю?» «Не говорила этого», — занудила Зоя. «Я имела в виду, что вы отлично видите. Заметили серую тряпку на полу? Ух ты, дорогущий платок!» Зоя развернула находку и потрясла ею. «Стоит по 1000 евро! Эрмес! О, знаю, кто сюда приходил! Надя Потапова!» «Будет лучше, если ты просто наведешь тут порядок», — вздохнула Фаина. «Надежде в этом месте делать нечего». «Да и не знает она про эти костюмерные». «Платок ей подарила Светлана, дочка», — затараторила Зоя. «Между нами говоря, Светка — совершенная лентяйка и внешне не подарок. Да вот ухитрилась замуж суперски выйти. Мамашу теперь балует. Но почему я никак свою судьбу не устрою?» «Зоя», — простонала Фая, — «я знаю ответ на вопрос, по какой причине ты не можешь найти обеспеченного супруга. Чтобы деньги зарабатывать, мужик должен быть умным, а ты тарахтишь без умолку, несешь чушь. Вот перспективные парни от тебя и убегают. У них от твоей болтовни мозг сохнет. Давай сюда платок, сама его Наде верну». «Странно», — пробормотала Зоя, — «селедка-то свежак, и хлеб не зачерствел. Как будто сегодня его купили. Ой, точно сегодня. Гляньте, на упаковке батона указано число». «Все», — топнула ногой Фаина и выхватила из рук Зои шаль. «Хватит. В булочной часто химичит. Продает хлеб сегодня, а число ставит завтрашнее. Немедленно принеси сюда пакет, чтобы эту гадость убрать. Пойдемте, Виола. Мне совершенно неинтересно, кто и что тут делал». Зоя убежала.